«Ну да, у нас довольно весело», — слегка натянуто улыбнулся Птицын. Энтузиазма собеседника он никак не разделял. Все, что хотелось, это выспаться, наконец, хотя бы 5 часов. Вся бодрость, которой тело наполнилось после лечения и волшебной бани, не только исчезла, но и ушла в минус. И те пара часов, которые довелось перехватить, ничуть ситуацию не спасали. А тут еще Ирина Степановна. Валерка слабо представлял себе, какими проблемами грозит общение с едва родившимся вурдалаком, но подозревал, что просто не будет. В общем, как всегда, когда слишком устал, все представляется в мрачном свете. Еще и эти рассуждения Глеба легли на благодатную почву. Валерка не стал поднимать эту тему при госте, дождался, когда они уже доберутся до дома. Алиса ушла показывать комнату Берендию, и Птицын, наконец, решился. «Демьян, а вот то, что Глеб рассказывал, это правда. Ну, про доказательства, что нелюди не смогут ужиться друг с другом. Я просто и сам грешным делом подумал, может, этот наш клан, штука невозможная, и на самом деле все развалится. Ох, княже, упырь, обычно сохраняющий царственную невозмутимость, сейчас удивленно вытаращился на Валерку. Вот уж не ожидал от тебя таких размышлений. Уж ты-то, житель верхнего мира, должен лучше меня знать, что человека делает человеком способность правильно выбрать все светофоры на картинке. Так что люди мы, все, и Алиса, и я, и все остальные, включая даже тебя, я проверял, а всяких ретроградов слушать, это ты бросай. Даже на нашей стороне были и есть устойчивые разнорасовые сообщества, пусть и в краях далеких, да и у нас, порой, всякое случается. Валерка хрюкнул, не ожидал услышать из уст Демьяна интернет, мем. Немного успокоенный, отправился спать. Единственное, что раздражало, это что так долго объясняет Алиса Глебу в гостевой комнате. Утром жизнь уже не казалась такой мрачной Валерке. А вот Глеб из своей комнаты вышел с красными глазами и очумевшим взглядом. Птицын даже интересоваться не стал, что случилось. Сам догадался, либо медведь телевизор смотрел, либо в телефоне залипал. Алиса за завтраком догадку подтвердила. «Я же тебя предупреждала, чтобы не увлекался, и верни мне телефон». «Оно как-то само получилось», — покраснел Глеб. «Я думал, времени прошло совсем немного, а потом очнулся и понял, что уже светает. Ну, теперь будешь весь день сонный, и не увидишь ничего интересного». «Ничего, мы сейчас поедем за Ириной Степановной, а Глеб пока поспит». «Договорились, Глеб Игоревич. У нас все равно места в машине не хватит для еще одного пассажира. Вообще-то места бы хватило, но пришлось бы здорово потесниться. Молодой Берендий, как, похоже, все медведи, отличался очень крупными размерами. Валерка немного опасался как того, что им предстоит, так и оставлять диковатого гостя одного в доме, но все обошлось. Смерти Ирины Степановны пока никто не заметил. Птицын думал, придется снова ждать возле подъезда, но Демьян сказал, что больше никаких таинств не ожидается, так что лучше подняться в квартиру. «Просто побудете с Алисой на кухне, пока я ее не разбужу. И, Валера, не мог бы ты угостить ее кровью? Смешно сказать, но твоя намного качественнее, чем у прочих. Мы тут с ребятами обсуждали, и жажду на большее время утоляет, и сил после нее прибавляется, особенно, если свежая, не консервированная. Да пожалуйста, мне не жалко», – пожал плечами Валерка, подставляя руку. Упырь с забором справился быстро и профессионально. В квартире все оставалось так же, как и в прошлый визит. Только Ирина Степановна лежала в кровати бледная, со сложенными на груди руками. Черты лица женщины сильно обострились, под глазами залегли тени. «Очень колоритно», — поежился Птицын. Он вдруг почувствовал себя, как в плохом ужастике. Вот сейчас мертвая старушка оживет, откроет белесые бельма, ощерится удлинившимися зубами, да как нападет, и ведь действительно оживет. Валерка с Алисой быстро прошмыгнули на кухню, устроились за столом, накрытым клеенкой. Парень все никак не мог побороть ощущение, что делают что-то кощунственное. Скорее бы уж он ее разбудил. Демьян тянуть не стал. Тихий голос упыря было прекрасно слышно. «Ирина, просыпайся, хватит отлеживаться. Ну, давай, давай, сколько можно спать?» Послышалось какое-то шуршание, потом долгий, судорожный вздох. «Подожди, не вставай», снова голос Демьяна. «Привыкни к ощущениям, пить хочется», голос Ирины Степановны изменился разительно, как будто помолодел лет на 40. Исчезло старческое дрожание и легкая осиплость. «На вот, глотни, вкусно, хочу еще, не хочешь», голос упыря стал строгим. прислушайся к себе. Жажды больше нет, ведь так, и правда. Показалось, наверное, об этом я и предупреждал. Впредь помни, что не нужно увлекаться. Нужно внимательно слушать себя и не давать жажде тобой управлять. Уступишь себе раз, назад дороги не будет. Пока я рядом, буду тебе помогать, но старайся и сама научиться. Хорошо, я отнесусь к вашим словам серьезно, Демьян. Мне уже можно встать? Вставайте. На кухне Валера и Алиса. Постарайтесь не броситься на них сразу. Последние слова заставили напрячься. А кто бы не испугался. Нет, Валерка не опасался, что Ирина Степановна их с Алисой убьет, но и просто драться со старушкой не хотелось. Ирина Степановна вошла не сразу. Птицын сначала не понял, что они там возятся, потом услышал, что новорожденная попросила Демьяна отвернуться, и сообразил, переодевается. В кровати женщина лежала в ночной рубашке, и не захотела выходить так к гостям. Еще через пару минут она, наконец, появилась в кухонном проеме, остановилась, стала внимательно рассматривать гостей. «Как интересно, я вижу ток крови в ваших телах, и мне кажется, я даже вижу, как сокращаются ваши мышцы, как бьются сердца. Я что, стала людоедом? Почему мне хочется отведать их плоти?» Повернулась женщина к Демьяну. «Смерть даром никому не проходит», — объяснил мужчина. «Ты сейчас, вурдалак, душу Марена вернула, но тело еще помнит, что было мертво. Обуздаешь его, станешь жить почти как прежде. Не обуздаешь, станешь неразумной тварью. И да, советую ограничиваться кровью. Даже когда жажда утихнет и тебе покажется, что ты победила себя, не стоит бескрайней необходимости пробовать человечье мясо. Можешь потерять себя. Ну вот еще», — гордо вскинула подбородок старушка. «Пробовать человечину совершенно неприлично, я до такого не опущусь. Лучше буду благородным вампиром». Демьян за ее спиной недовольно закатил глаза и принялся объяснять, что упыри не имеют ничего общего с вампирами, не желают ими становиться. Упыря искренне оскорбляло сравнение с вампирами, и он начал было подробнейшим образом объяснять эти самые отличия, но потом прервал сам себя. «Впрочем, это тема отдельного разговора. Сейчас у нас нет на это времени, расскажу потом. А пока просто запомни. Вампиры, нежить, мертвецы в теле человека, и даже размножаться могут только делая из людей себе подобных. Упыри и вурдалаки, живые, хоть и на короткой ноге со смертью. Не стоит оскорблять себя сравнением с мертвой тварью, лишенной части души. А как по мне, разница малозаметна», — упрямо поджала губы Ирина Степановна. «Впрочем, вам лучше знать. Скажите, Демьян, мне обязательно уходить с вами? Я бы предпочла пока продолжать ту жизнь, которую вела до этого. Хотя бы несколько дней, хотелось бы освоиться со своей новой формой существования». «Обязательно», — отрицательно покачал головой упырь. «У меня есть дела с моим князем, а оставить тебя я не могу. К тому же тебе очень скоро станет тягостно на этой стороне. Пока ты не освоилась с жаждой, лучше не добавлять лишних поводов для беспокойства». «Что ж, объяснения звучат убедительно. Тогда я предупрежу соседку, что уезжаю в санаторий, чтобы не беспокоилась». Демьян хотел пойти вместе с Ириной Степановной, но она отказалась. Сказала, что незнакомец рядом с одинокой старухой будет выглядеть подозрительно. «Я вполне могу справиться с жаждой, вы же видите. Не нападаю на молодежь, а уж на Анну не нападу тем более. Мы с ней столько знакомы, ничего плохого я не сделаю». Упырю оставалось только отступить. Дождавшись, когда женщина выйдет в подъезд, мужчина покачал головой. «Ох, есть у меня подозрение, что я еще наплачусь с ней. Очень своенравная дама». Валерка с Алисой одновременно хмыкнули. Демьян слишком очевидно волновался за новообращенную, отчего немного напоминал наседку, чьи цыплята упрямо разбегаются в поисках приключений. Впрочем, Ирина Степановна, судя по всему, тот еще цыпленок. Старушка много лет живет одна и привыкла к самостоятельности. Справляться с проблемами она явно умеет, а вот к обществу не слишком стремится. «Действительно, тяжко с ней придется Демьяну», — подумал Валерка. Однако пока никаких проблем с новообращенной не намечалось. От соседки она вернулась через 15 минут, Демьян уже успел начать переживать. Потом довольно стремительно для своего возраста Ирина Степановна начала собираться, сложила в старомодный саквояж несколько смен белья, взялась было за аптечку, но уточнив, что высокое давление ей больше не грозит, ограничилась только валидолом. Видимо, слишком привыкла иметь эту страховку на случай проблем с сердцем. Помимо сменной одежды и лекарства взяла паспорт и пенсионное удостоверение, потом перекрыла газ и воду. «Что ж, я готова, молодые люди. Даже и не думала, что так быстро справлюсь. Пожалуй, так хорошо себя чувствовала лет 50 назад. Это только начало», — сдержанно ответил Демьян. «Скоро еще молодеть начнешь. И с этим, наверное, будут какие-то проблемы в верхнем мире. Документы твои потеряют актуальность». «Ну, замечательно», — проворчала Ирина Степановна, недовольно поджав губы. «О таких вещах, молодые люди, следует предупреждать заранее». Валерка вдруг понял, что сама процедура перерождения Ирины Степановны была вовсе не страшной. А вот то, что предстоит дальше, это да, страшно. Потому что дама оказалась действительно с характером. По крайней мере, он сам совершенно по-другому отреагировал бы на новость о том, что скоро помолодеет. Пока же Ирина Степановна свой дурной характер смирила, и друзья благополучно добрались до дома, найдя там Глеба. Парень, конечно, так и не выспался. Телефон свой Алиса у него забрала, но был еще телевизор и настольный компьютер. А еще, услужливый домовой, который подсказал, как этими устройствами пользоваться. «Так дело не пойдет», — покачал головой Птицын, глядя на совершенно чумного Берендея. «Давайте, наверное, все-таки съездим, посмотрим город. Заодно, может, уже расскажешь, как мы будем искать этот камень». «Конечно, расскажу. Поедемте скорее в город, я сориентируюсь на местности, и отправимся на поиски». «Секундочку», Валерка начал о чем-то догадываться. «А вообще как звучало задание твоего батюшки, дорогой Глеб? Ну, когда он тебя позвал, что просил сделать? Он просил отправиться с тобой, князь, чтобы добыть АллатРь камень по приметам, которые он мне сказал». Сказано было очень уверенно, а вот глаза вильнули в сторону. Тут не нужно было быть упырем, чтобы догадаться, врет. А на самом деле, тут уже заинтересовались все присутствующие. Глеб Игоревич слегка затравленно отодвинулся от стола, попытался приосаниться, даже сверкнул глазами, но неубедительно. И сам это понял. «Ну да, я солгал», — вздохнул парень. «Отец просто сказал передать эти записи». Он достал из внутреннего кармана пиджака сверток с бумагами. «Здесь указания, как найти место хранения АллатРь, камня и пояснения видящих и ученых, как следует воспринимать эти указания». Вид у парня был настолько печальный и разочарованный, что Валерке его стало жалко. Лишили детятку прогулки в Диснейленд. Впрочем, на самом деле прогулке ничего не угрожало. Во-первых, Птицын был совсем не против показать парню верхний мир, раз уж ему так хочется. Во-вторых, после того, как компания ознакомилась с документами, стало понятно, тут впору еще несколько помощников набирать, а не избавляться от единственного наличествующего. Слишком туманные указания и пояснения. Жена кузнеца опоясала город, а в поясе том жемчужина, АллатРь камень. «Ты поясок обойди, да встань там, где женушка перси свои омывала, а уж оттуда 30 шагов да посолонь на полоборота повернись, до земли поклонишься, увидишь от пояска ниточку. Ниточку перережь да подожди, пока чаша наполнится. А как чаша наполнится, так и откроется тебе АллатРь камень». На ходу переводя устаревшие слова, прочитал Демьян. «Ничего не понятно, но очень интересно. И как мы должны расшифровать эту инструкцию?» Прочитали пояснения историков и видящих, стало еще непонятнее. Наверное, потому, что ни те, ни другие тоже понятия не имеют, о чем пишут. «Стоит скала, а над той скалой великан в плаще. Велик, но печален этот великан и оттого горек взгляд его, а под ногами у него наконечник того пояса. Ступить на тот пояс можно только там, где ругающий пишущих встречает пишущего, а у пишущего тоже горечь от такой встречи. И там кузнец разрубил землю». Писано видящим Иваном Никифоровым лето 1990 года от Р.Х. Прочитал Валерка. «Эти ваши видящие специально что ли еще непонятнее пишут?» «Нет, конечно», — смущенно улыбнулся Глеб. «Они ведь не видят все, как есть, только какие-то неясные символы, которые пытаются интерпретировать. Чаще всего разобрать то, что они видят, очень трудно. Хорошо, если тот, кто эти заметки знает предмет, который описывает видящий, тогда можно догадаться. А кто-то незнакомый вообще ничего не поймет. Мы думали, поскольку вы знаете верхний мир, вам будет проще». «Логично, что уж там», — согласился Птицын. «Хотя я вот понятия не имею, что это за горький великан на скале. Нет у нас никаких великанов». «Ну, молодой человек, вы меня разочаровываете», — вдруг вмешалась Ирина Степановна. Даму за обсуждениями немного забыли, да она и не стремилась до поры к общению, просто слушала обсуждение. Я понимаю, все ваши спутники – жители других мест, но вы-то, коренной нижегородец, про Горького великана догадаться могли, кто у нас на площади Горького стоит на гранитном постаменте. Ой, Валерке стало стыдно. Действительно. Да, тогда понятно. Валерка открыл на телефоне карту, нашел площадь Горького. И где тут какой-то пояс? А что вы на меня так смотрите? Удивилась Ирина Степановна. Что знала, подсказала, а про пояс у меня тоже никаких ассоциаций не появляется. Валерка печально вздохнул. Надежда, что поиски окажутся проще, чем представлялись сначала, не оправдались. Путем долгих раздумий и обсуждений догадались, что тот, кто ругает писателей, это Белинский, литературный критик. И, соответственно, место, где можно ступить на пояс жены кузнеца, пересечение улиц Белинского и того же Горького. Вот только где там кузнец рубил землю, Валерка так и не догадался. В результате на поиски в этот день так и не отправились, все равно непонятно, куда ехать. Ко сну Валерка отходил раздраженный и злой. Как-то так сложилось, что всякие загадки и ребусы парень ненавидел искренне, до глубины души. Ну, то есть, когда просто для развлечения, пожалуйста, а вот так, когда от разгадки что-то зависит, ненавидел. И ведь нельзя сказать, что он их плохо решал. Как раз когда это нужно было для развлечения, получалось неплохо. Но как только начинал нервничать из-за результата, всю сообразительность блокировало напрочь. Единственный, кто остался доволен, что ничего не получается, это молодой Беренди. Птицын как-то даже переживать за парня начал. Понятно, что медведи – существа выносливые, но Глеб опять явно не собирался спать и, уходя в свою комнату, с нежностью сжимал в руках одолженный ноутбук. До этого он, рассеянно тыкая по иконкам, случайно попал в какую-то онлайн-игру, и с тех пор в попытках разобраться, где искать камень, не участвовал. Определенно, надо будет отобрать, а то как бы не помер с непривычки, как какой-нибудь корейский школьник, подумал Валерка. Пристыдить, что ли? Взрослый человек, а туда же. Проснулся еще затемно, и не сам. В комнату ворвалась Алиса, с разбега прыгнула ему на живот. Ну, это он потом сообразил, а сначала жутко испугался, когда его вдруг придавило что-то тяжелое и вопящее. Я нашла, я догадалась, а потом проверила, и все нашла, кричала Алиса. И ничего, оказывается, сложного. В общем, добиться подробностей удалось только когда с Валерки в результате ее прыжков сползло одеяло, и лисичка, забыв, о чем только что говорила, принялась густо краснеть. Птицын выбрался из-под замершей Алисы, поспешно натянул штаны и футболку, чтобы не смущать. Так о чем ты догадалась? Рассказывай, скорее. Пояс жены кузнеца – это Ковалихинская речка, гордо объяснила девушка. Она берет свое начало как раз в районе площади Горького и протекает под землей, опоясывая верхнюю часть города. А на поверхность выходит в Ковалихинском овраге, который начинается как раз там, где улица Белинского упирается в улицу Горького. А при чем здесь Ковалихинский овраг и Ковалихинская речка, не понял Валерка. О речке он и не слышал ни разу. Ну как же, возмутилась девушка. Коваль – это кузнец, жена кузнеца – это Ковалиха. Вот они и назвали так. Берендеи вообще очень поэтичные, еламишцы сказали бы не пояс, а струя, не постеснялись бы. А овраг – это место, где землю кузнец разрубил, то есть Ковалихинский овраг. Слушай, а ведь очень похоже. А место, где жена кузнеца перси мыла? С надеждой спросил Птицын. Ну, это совсем просто. Гордо задрала нос Алиса. Это под Ковалихинскими банями. Там как раз речка проходит. Вот только есть плохая новость. Я выяснила, что эту речку залили бетоном от кинозала Юпитер и как раз до бань. Так что, может быть, доступа уже нет. Слушай, ты просто гений, констатировал Птицын. Парень только теперь сообразил, что Алиса всю ночь не спала, продолжала разгадывать загадку. Ничего, надо просто посмотреть эту речку, а там видно будет, можно пробраться или нет. Проблемы будем решать по мере возникновения. Время для поездки выбрали не очень удачное. Валерке не терпелось убедиться в догадках лисицы. До начала утренних пробок не успели, завтракали, потом долго будили уснувшего под самое утро Глеба. Медведь так и спал, сидя за столом и уронив голову на клавиатуру ноутбука. Проснулся только когда Валерка в сердцах предложил ехать без него. Вот тогда нежелавшие раскрываться глазки широко распахнулись, и Беренди начал собираться. Быстро, но явно на автомате. Окончательно проснулся гость только уже в пути, К этому времени четверка кладоискателей уже стояла в вечной пробке на медицинской. Навстречу проносились машины, довольно плотным потоком, время от времени бибикая. Стоящие в пробке такой ерундой не занимались, терпели молча. Время от времени машина дергалась, проезжая метров 10, потом снова останавливалась. Муторно, медленно, мучительно даже для привычного Валерки. Глеб сначала спрашивал, что происходит, и почему вокруг так много безлошадных экипажей, и почему они стоят. Потом, когда ему объяснили, замолчал. Еще через некоторое время Валерка услышал с заднего сиденья жалобное. «Алиса, скажи, как ты это терпишь?» Все лязгает, гудит, дергается. Пахнет гарью и какой-то гадостью. Вроде интересно, но невыносимо. У меня уши болят, внутренний зверь хочет убежать и спрятаться. «Да, поначалу было тяжеловато», согласилась Алиса. Но ничего страшного, привыкнешь со временем. Да и пробки не всегда бывают, это мы просто неудачно попали. Глеб только вздохнул и снова замолчал. Птицын, чтобы отвлечь от внешних звуков, включил радио, стало только хуже. Беренди попросил выключить, а то не выдержит. С грехом пополам доехали до Лядова, повернули на Белинку, но и там народу было полно. Валерка уже и сам дурел и сдерживал рык. О Беренде и говорить нечего. Только перед самой площадью Свободы пробка начала рассасываться. Птицын обрадовался, двинулся вперед, но не только он. Вездесущий маршруточный пазик решил быстренько перестроиться, но почему-то совсем не обратил внимания, что по полосе, куда он собирается ехать, едет Валерка. Птицын даже не сразу понял, что произошло, просто вдруг проскрежетало, машину тряхнуло, боковое зеркало отлетело. Водитель маршрутки выскочил практически мгновенно и начал орать. «Ти зачем сюда ехали? Ти не видишь, я тут еду, у меня преимущество. Ты совсем дурак». Обвинение Птицына искренне возмутило. «Я по своей полосе двигался. Это ты какого-то черта решил в меня перестроиться? Тут все так едут». В общем, спор грозил затянуться надолго. Валерка пытался дозвониться в ГАИ, ходил вокруг машины, пытаясь рассмотреть, велики ли повреждения, отмахивался от водителя маршрутки, который продолжал упирать на то, что все так едут. «Еще немного, и я ему двину. Не сдержусь», — понял Птицын. И тут закричала Алиса. «Валера, Глеб пропал». Раздражающий маршрутчик был мгновенно забыт. Валерка оглянулся на подругу и увидел страшное. Девушка держала в руках шикарный костюм-тройку Глеба. Берендея в нем не было. Птицын представил себе, что может натворить обезумевший от ужаса медведь в центре города, и что могут сотворить с медведем, и ему стало плохо. Глава 12. Друзья ищут потерю. В целом Птицын считал себя человеком выдержанным и спокойным, однако, сложившаяся ситуация это спокойствие изрядно пошатнула. Уйти нельзя, прав лишат за оставление места ДТП, и не уйти, тоже. Где-то в городе бродит паникующий медведь, в центре города, может... Человеческий разум у него и остался, но ведь далеко не факт. Он сам говорил, что звериная натура рвется наружу. Что, если там остались одни инстинкты? Тогда очень вероятно, что кто-нибудь пострадает. И почти наверняка пострадает сам Глеб. Его и самого-то жалко, но больше жалко себя. Вряд ли после такого у него с Берендеями сложатся хорошие, ровные отношения. Первым порывом было плюнуть на машину и на права, и бежать искать медведя. Еще непонятно, как этот самый Глеб Игоревич ухитрился так незаметно сбежать. Вокруг куча машин, полная маршрутка народу, и что-то не слышно никаких воплей и криков. Хотя, Валерка вспомнил, что сразу после того, как произошла авария, народ вокруг как-то слишком много сигналил. Однако он тогда не обратил внимания, думал, это на них с маршруточником сигналит. Суматошные размышления много времени не заняли, буквально пару секунд, пока он рассматривал костюмчик в руках у растерянной Алисы. «Надо бежать, искать», – машинально сказал Валерка. «Подожди, князь», – придержал его за локоть Демьян. «Вот скажи, где мы будем его искать? Ты хоть примерно представляешь себе, куда он мог убежать? Понятия не имею, но что-то же нужно делать». «Вот и я не знаю», – кивнул Демьян. «Не нужно пороть горячку, все плохое уже случилось. У меня есть твердое подозрение, что самостоятельно мы Глеба Игоревича не найдем, но это и не нужно. Я уже достаточно узнал верхний мир, чтобы понимать, сам найдется. Достаточно следить за сводкой происшествий в интернете. А если его подстрелит?» Возмутился Валерка и схватился за голову. «Черт, его непременно подстрелит. Ничего страшного не случится», терпеливо успокоил парня Демьян. Ну же, соберись, княже, ты что, забыл, что это не простой медведь, а оборотень? Я очень сомневаюсь, что стрелять в Глеба будут серебряными пулями, а свинец он переживет, полежит немного и отойдет, если, конечно, сразу не убьют в голову. Валерку такие увещевания не успокоили, но собраться помогли. Ладно, я тогда жду ГАИ, а вы все-таки поищите его, хорошо? Алиса, вот представь, куда бы ты побежала, если бы была в панике и ничего не понимала. Лисичка посмотрела на князя долгим, сочувствующим взглядом, и птицын заткнулся. В самом деле, нашел, что спросить. Сам-то как себя поведешь, если запаникуешь? В общем, поищите, пожалуйста, я постараюсь побыстрее. Справился действительно быстро. Это гаишников ждать по меньшей мере 2 часа, а аварийные комиссары приезжают быстро. Уже через полчаса птицын расцепил машину со злосчастной маршруткой. Хотел сразу же позвонить Демьяну или Алисе, но только взял телефон, тот зазвонил сам. Звонок был от Лехи. «Слушай, вот у меня четкое предчувствие, что это твоих рук дело. Признавайся». «Конечно, моих», – злобно ответил Валерка. Ему уже надоели эти вечные придирки полицейского. «Вообще все моих рук дело, можешь даже не уточнять больше. Слушай, ты чего в последнее время какой-то злой, огрызаешься все время?» – опешил Старлей. «Короче, Леш, я сейчас серьезно занят», – возмутился Валерка. «Вот прям очень. Давай, пожалуйста, по делу и быстро. Смотри, деловой какой», – протянул полицейский. «Я хотел спросить, не твоих ли рук дело странный медведь посреди города, который сначала бегал по улицам, потом зачем-то рвался в подъезд, причем, если очевидцы не врут, даже тыкал в кнопки домофона, а теперь бродит по площади Минина и, кажется, того и гляди полезет в Кремль?» «Моих», — коротко ответил птицын. «Спасибо, что сказал, где искать, я сейчас же иду туда», — и положил трубку. Смартфон тут же зазвонил снова и, заблокировав Леху, чтобы не мешал, птицын принялся названивать Демьяну. Упырь, впрочем, тоже на долгие разговоры был не настроен, сказал, что у них все в порядке, что Глеба уже нашли, но догнать пока не могут, потому что медведь убегает от всех, кого видит. Валерка еле дотерпел до разворота, чтобы уж откровенно не нарушать, тем более, после аварии, и рванул в сторону площади Минина в полной уверенности, что уж втроем-то они медведя точно загонят. Где-то на краю сознания мелькала, правда, мысль, что загнать медведя мало. Надо еще поймать и как-то уговорить обернуться обратно в человека. Но об этом птицын решил подумать ближе к делу. До площади добрался довольно быстро, благо пробки уже почти рассосались, но все равно опоздал. Когда несчастная, побитая Нива выехала с улицы Минина, там уже стояло несколько машин с мигалками, в оцеплении стояло пару десятков полицейских с автоматами, а сам медведь прижимался спиной к стене. Вид у Глеба был одновременно напуганный и угрожающий. Точнее, это птицын догадывался, что он напуган. Полицейским, стоявшим в оцеплении, очевидно, так не казалось. Они нервно сжимали свои автоматы и явно сильно жалели, что в руках у них что-то калибром 5,45, а не хотя бы 12. Впрочем, у одного из загонщиков ружье было гораздо более внушительное. Валерка выдохнул, даже не зная, радоваться или нет. Парень четко видел, что в ружье заряжают шприц, так что убивать медведя не собираются, это хорошо. Досадно, что полиция и зоологи среагировали так оперативно, ведь была еще надежда успеть до их появления. Глеб, даже зажатый в угол, так просто сдаваться не желал. Увидев знакомую машину, медведь рванул к ней, не обращая внимания на загонщиков. Добежать бедолага не успел. Зоолог выстрелил раз, зарядил свое ружье еще раз и снова выстрелил. Транквилизатор подействовал не сразу, еще какое-то время Глеб бежал по направлению к машине, потом брел, и только после третьего выстрела у медведя подломились сначала передние лапы, а потом он повалился на бок и затих. Валерка чувствовал себя предателем, глядя, как безвольную тушу медведя сначала фиксируют, а потом грузит в фургон. Ведь даже несмотря на панику и полную потерю соображения, Глеб Игоревич его узнал и пытался найти спасение именно у него, а он просто смотрел и все. Вся сценка с попыткой прорыва заняла всего несколько минут, потом Валерку остановили полицейские, поинтересовались, не слишком ли он перепугался, и посоветовали перекурить. Валерка только благодарно кивнул, отогнал машину на стоянку и стал наблюдать за пленением бедного медведя. Не один, Алиса и Демьян нашлись тут же. Они тоже видели охоту и тоже не могли ничего сделать. Должен заметить, это средство, которое использовал тот человек, меня пугает, признался Демьян. Считается, что бериндеи – одни из самых выносливых и неуязвимых существ. Да, они не так быстры, как мы, упыри, но в противостоянии между бериндеем и упырем равного опыта побеждает обычно именно медведь. Пулями, даже серебряными, их тоже быстро не остановить, если только попасть в голову. Но голову медведи беречь умеют, да и череп у них достаточно мощный, не всякая пуля пробьет. И вот, обычные люди, легко и непринужденно его свалили, каким-то ядом, если я правильно понимаю. Да, если бы Глеб был настроен агрессивно, им было бы значительно сложнее, но все равно какие только сюрпризы не таятся в верхнем мире. Удивительно. Мне больше интересно, как мы будем его вызволять, сказала Алиса. И откуда? Валера, ты не знаешь, куда его увозит? Понятия не имею, честно признался Птицын. Но это и не нужно. В новостях обязательно расскажут, у нас такие истории любят. Собственно, я подозреваю, что везут его в какой-нибудь зоопарк, где будут проверять, здоров ли он. Потом попытаются выяснить, откуда он вообще появился в центре города. В общем, физически ему ничего не угрожает, но все равно как-то неловко. Я-то хотел показать ему чудеса верхнего мира, а получилось. Сам виноват, ответил Демьян. Нужно лучше держать себя в руках. Позорище, взрослые беринди, а зверя не удержал. Тоже мне, шума испугался. Ну, не скажи, покачала головой Алиса. Я вот когда только оказалась в верхнем мире, всего один автомобиль увидела, и тоже не удержалась. И потом, когда Валера меня на метро катал, думала, тоже не удержусь. Несемся с огромной скоростью, справа и слева, пустота, кажется, еще чуть-чуть и полетим все в реку. Ужасно страшно. Потом привыкла, конечно, сейчас кажется, ерунда, даже интересно, а тогда думала, не выдержу. Нежные какие, фыркнул Демьян. Это вы на войне не были. Вот уж где шумно и ничего не понятно. Мои-то ровесники, небось, и внимания не обратят на здешнюю суету. Валерка только головой покачал. Он-то даже не замечал тогда, насколько бедной Алисе страшно и неуютно. Думал, развлекается девчонка, а она, оказывается, едва сдерживалась, чтобы не сбежать. То-то было бы весело. А еще очень интересно было, о какой войне говорит Демьян. Неужто у них на темной стороне тоже бывают массовые войны, и кто с кем воюет в таком случае? Глеба, наконец, погрузили и увезли. В неизвестном направлении Птицын хотел подойти к полицейскому, поинтересоваться, потом передумал. Мало ли, запомнит, свяжет с будущим похищением. Зачем это нужно? А похищать придется, тут сомнений никаких. Вряд ли Глебу Игоревичу, сыну аж целого бериндейского князя, захочется провести остаток жизни в зоопарке. Это, конечно, не цирк, но все равно ничего хорошего. Настроение было не очень. Всегда неприятно, когда планы рушатся, да еще вот так неожиданно и даже не по твоей вине. Еще и машину было жалко. Да, на ходу, но выглядит теперь неаккуратно, и крыло немного помято Ниве, вроде как и не положено быть чистой с иголочки, но все равно было ужасно обидно. Ладно, с машиной-то разберемся. Страховка же только это займет кучу времени, а нам сейчас некогда, пробормотал Валерка. Поехали домой. Подождет этот АллатРь камень, а то еще неизвестно, сколько времени займут поиски. Спутники согласились, так что компания, с потерями и несолоно хлебавши, вернулась в Ляхово, смотреть последние известия по телевизору и в соцсетях. К слову, новости не заставили себя долго ждать. Валерка залез в интернет и офигел от общественного резонанса. Соцсети были полны картинками убегающего медведя, везде были растиражированы фотографии, огромное количество свидетелей с готовностью делились впечатлениями. Каждая группа ВКонтакте посчитала своим долгом осветить эту новость. Чего только Валерка не начитался и насмотрелся. Перекошенные лица кричали в камеру. По городу хищники ходят. Угроза для жизни. Куда смотрит администрация? За что мы платим налоги? Нужно срочно писать президенту. Да-да, в спортлото еще напишите, злобно прокомментировал Валерка. Он-то невооруженным взглядом видел, что бедный медведь на видео в дикой панике мечется, не зная, куда скрыться от окружающего ужаса. Вишенкой на торте этого общественного мнения была милая старушка, которая заговорщицким тоном под камеру сообщила. А еще он нагадил. Прямо на газоне. Здесь же дети гуляют. Первой найти что-то дельное повезло Алисе. Вот, начала зачитывать девушка, медведя, устроившего переполох в городе, поймали на площади Минина. Ранее животное устроило погром, повредило несколько припаркованных автомобилей, а также дверь подъезда. Медведя перевезли в зоопарк Лимпопо, где сотрудники должны обследовать его на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке и выяснится, что медведь – дикий, животное отпустит в естественную среду обитания. Однако по-прежнему остается загадкой, откуда дикое животное могло взяться в центре города. Предположения высказываются разные, вплоть до того, что кто-то из жителей города содержал животное в городской квартире. Пока путь медведя пытаются проследить по камерам наружного наблюдения. В случае, если у вас есть какая-то информация, просьба. Блин, схватился за голову Птицын. Там же дофига камер. Они ж увидят, что он из нашей машины выходит. А то еще увидит, как превращается. Не увидит, успокоил Демьян. Почему, думаешь, во время аварии никто ничего не заметил? Берендей при обращении отводит глаза, это автоматически происходит, без их желания. Так что можешь не переживать, ни люди, ни технические средства его не видели, первые пару минут после обращения, а дальше уже с нами не свяжут. Лучше подумай, князь, как мы его вызволять будем. Подозреваю, если ваши ветеринары станут его обследовать, может конфуз случиться. Вряд ли Глеб Игоревич станет терпеть процедуры. И ладно, если просто очнется и сбежать постарается, а то ведь может и обернуться прямо при людях. То-то сенсация получится. Сегодня же ночью пойдем на дело. Будем грабить зоопарк, бодро ответил Птицын. Думаю, справимся как-нибудь. Ни хрена себе, а можно поподробнее про грабеж зоопарка? Двери в доме колдуна скрипят, только когда этого хочет домовой. Леху он давно считает своим, поэтому в дом пускает беспрепятственно. Вот так и получилось, что Леха вошел незаметно. «Привет, какими судьбами?» – удивился Птицын. «А такими, что нечего меня блокировать», – возмутился Старлей. «Ты чего морозишься? Извини, в черный список тебя закинул временно, чтобы ты не отвлекал. У нас напряженный момент был, а потом просто забыл обратно вытащить», – обстоятельно ответил Валерка. «А то ты только с меня отчета требуешь». Как будто я прям со всех сторон виноватый. Ладно, извиняй, может, правда переборщил, примиряюще поднял руки Леха. Нежные все, лучше расскажи, что все-таки происходит, и зачем нужно грабить зоопарки. Ну, не грабить, но медведя оттуда вытащить точно нужно, поморщился Валерка. Хотя бы потому, что этот медведь, и не медведь вовсе, и ему не положено в зоопарке находиться. Такого лаконичного объяснения Лехе, естественно, показалось недостаточно, и он потребовал более развернутого описания. Пришлось рассказывать, начиная со встречи с князем Игорем, а потом еще причины, по которым Валерке пришлось обращаться к Игорю. Заодно познакомили с Ириной Степановной, которая заверила полицейского, что пошла на превращение в упыря добровольно и без давления. В общем, рассказ получился длинный. «Ёпть, ну и дела у вас творятся», – почесал затылок Старлей. «Я где-то даже рад, что узнаю об этом постфактум. Ладно, я понял. На дело пойдем вместе, прослежу, чтоб вы ничего не напортачили. И Аллатырь камень тоже с вами искать пойду. Мне как раз сегодня рапорт на отпуск подписали, я все думал, чем заняться, а тут такое замечательное развлечение. Оборотень в погонах, блин. Утром он охраняет правопорядок, а по ночам ворует медведей. Отказывать полицейскому повода не было, да и Птицын решил, что тот в самом деле может оказаться полезен. Все-таки он, как полицейский, должен лучше разбираться во всяких незаконных делах. Может, посоветует, как лучше не попасться. В тот раз, когда на вампиров охотились, он был полезен. Ладно, и как будем готовиться к грабежу, уточнил Валерка. А то я не очень понимаю, как такие мероприятия организовывают. Вряд ли это замечательное заведение будет слишком серьезно охраняться. Растерянность князя почему-то ужасно веселила Демьяна. «Это ведь не банк. Думаю, мы просто найдем, где держат Глеба Игоревича по запаху, и вытащим его из клетки. Надо только постараться, чтобы нас никто не заметил». Валерка только с сомнением покачал головой. «В последнее время что-то любые дела, которые кажутся простыми и несложными, оборачиваются какой-то вакханалией». Глава 13. «Все идет не по плану. Город ночью и город днем – это совершенно разные места, любой скажет». Иногда Валерке казалось, что даже карты таких городов должны немного отличаться. Ночью дороги становятся по-настоящему широкими. Расстояние, которое днем преодолевается за час, После полуночи можно пролететь минут за 15, и это не нарушая правил дорожного движения. Жители спят и видят сны, и город, почуяв свободу, позволяет себе некоторые вольности. Позволяет себе немного подшутить над одинокими полуночниками, теми, кто может эти шутки заметить и оценить. Валерка ехал и удивлялся. Вот вроде бы знаешь эту часть города, днем бывал здесь много раз. Так откуда взялся этот поворот? Если бы не спешил выручать Глеба, обязательно свернул бы, чтобы проверить, куда этот поворот приведет. Кто знает, вдруг есть еще одна сторона Нижнего. Воображение, а может сам город продолжили свои шутки и после того, как компания прибыла на место. Следуя совету Лехи, припарковались подальше, во дворах, чтобы не светиться перед возможными свидетелями, а дальше отправились в обход, через обычный парк. И опять ночь внесла свои изменения. Птицыну все казалось, что они каким-то образом попали в настоящий зимний лес, а не в жиденький парк посреди города. Деревья загадочно поскрипывают и перешептываются, какая-то живность шуршит совсем неподалеку, и плевать ей, что зима и ночь, того гляди и леший появится, как будто злоумышленники уже каким-то образом оказались на темной стороне. Забор, которым огорожен зоопарк, появился неожиданно. Демьян с Алисой взобрались наверх быстро, как тени, и также бесшумно. Валерка подпрыгнул, ухватился за край и подтянулся, присоединившись к товарищам. Сам себе удивился, все-таки за последнее время он стал сильнее. Старлей такой ловкостью похвастаться не мог, но вдвоем с Демьяном его тоже втащили без труда. Подождали немного, вдруг какая-то сигнализация сработает, но вокруг было все так же тихо. Проникновение на объект можно считать успешным, удовлетворенно подумал Валерка, спрыгивая на ту сторону. И как мы будем его искать? Тихо спросил Леха. Валерка вместо ответа вопросительно посмотрел на Демьяна, тот кивнул на Алису. А что вы от меня хотите? Шепотом спросила девушка. У меня верховое чутье даже в лисьем виде не развито. Давайте уж сначала так походим. Унюхаю, скажу. Ты, Демьян, тоже ищи. Ладно, отправились бродить по зоопарку. Валерка невольно заметил, что крадется, как будто опасается, что кто-то может услышать шаги. Хотя кому здесь его слышать, разве что обитателям вольеров, только они ничего не скажут. Так и бродили по дорожкам тихонько. Чувства обострились, вот только это никак не помогало ориентироваться. Валерка не понимал, в каком он мире реальность расплывалась. Приходилось прилагать массу усилий, чтобы не перейти через границу. Слишком все вокруг мистическое и нереальное. Еще и луна, как назло, выглянула из-за туч. В ее призрачном свете тени будто обрели собственную жизнь, отчего казалось, что за каждым кустом кто-то есть, живой, далеко не факт, что дружелюбный. Звуков вокруг множество, то ветер слегка погромыхивает чем-то металлическим, то какой-нибудь из обитателей зоопарков схрюкнет. Как они здесь вообще ориентируются, гадал Валерка, следуя за уверенно идущими куда-то Алисой и Демьяном. Вдруг кто-то закричал нечеловеческим голосом, истерично захохотал, жалобно завизжал и забормотал. Господи, а это что за нечисть страшная? Валерка подпрыгнул на месте и дико заозирался по сторонам. Леха вовсе дернулся куда-то бежать, да все никак не мог решить, куда, отчего бестолково метался из стороны в сторону. Не переживай, князь, это лисы. Демьян сохранял полную невозмутимость. Приветствуют нашу Иломиште. Блин, начал успокаиваться Валерка, вы бы хоть предупреждали, а то во мне так тоже внутренний зверь проснется. Ничего, с мелкими пушистыми грызунами мы справляться умеем, великодушно успокоил Демьян и протянул птицыну пакетик с арахисом. На вот, княже, перекуси, успокаивает. Да тьфу на вас, оскорбился птицын. Блин, ребят, я так с вами рехнусь, добавил Леха. Ты ша-ша-ша, тише, шепотом начала просить Алиса, обернувшись к какой-то клетке. Ша-ша-ша-ша. Потом и вовсе перекинулась, выскользнула из одежды и начала что-то тявкать. Очень похоже на то тявканье, что напугало Валерку. Сдается мне, надо бы где-нибудь затаиться, тихонько сказал упырь. Сейчас наверняка придет местный смотритель или сторож. Захочет проверить, отчего лисья семья так раскричалась. Пришлось искать укромный уголок, благо таковых в зоопарке достаточно, а потом ждать, когда все затихнет. Демьян оказался прав. Сторож заинтересовался внезапной побудкой среди лисьей семьи и пошел проверить. Впрочем, ответственный работник быстро успокоился, никаких нарушителей он так и не нашел, а внезапное оживление в лисьем вольере списал на какие-то внутренние разборки. Скоро блики фонаря смотрителя окончательно пропали из вида, наверное, ушел в свою сторожку. Дождавшись, когда все утихнет, компания направилась в сторону каких-то закрытых построек. Один раз даже через чей-то вольер прошли, причем обитатель никак своего присутствия не выдал. Алиса, так и не обернувшаяся обратно в человека, что-то то ли сказала, то ли просто поугрожала немножко, вот и промолчали обитатели. «Все, я его чую», — наконец сказал Демьян, — «правильно идем». Компания подобралась к довольно длинному одноэтажному зданию. Ближе к торцу в кирпичной стене были небольшие воротца с пандусом, скорее всего, через них бедного Глеба и заносили. Тем более к торцу примыкает небольшой вольер. Видимо, предполагается, что животное в этот вольер выпустит, когда будет можно. Компания обошла вокруг. Что там высматривали остальные неизвестно, а Птицын пытался разглядеть что-нибудь за темными окнами. Тщетно, конечно. Ну кто будет сидеть в этом сарае ночью? Наверняка все ушли давно, а медведь еще спит, думал Валерка. Хотелось побыстрее уже закончить с похищением и убраться домой. Никогда не любил зоопарки. Все-таки животным лучше быть на свободе или с людьми, а вот так, в клетке. Может, мне от этого сейчас так неуютно? Однако неуютно было не только ему. По мере того, как компания приближалась к зданию, Демьян все сильнее хмурился. «Алиса, оборачивайся обратно», — тихонько сказал Упырь. Валерка аккуратно положил вещи девушки на землю, а сам, вместе с остальными, повернулся спиной. Через минуту Алиса в человеческой форме подошла к друзьям. «Слишком много народа, да?» — спросила девушка. «Именно», — согласился Демьян. «Не совсем понимаю, что там забыли аж 5 человек. Да работники, наверное», — предположил Леха. «Да, конечно, работники. Целых 5, ночью, сидят возле медведя и его исследуют. В темноте. Ты сам-то в это веришь?» Валерка не скрывал сарказма. «А между тем они действительно находятся в одном помещении с медведем. И не спят», — озадаченно пробормотала Алиса. «Правда ведь, Демьян, таких подробностей не чую, но тебе на слово верю», — согласился Упырь. «И чего делать? Ждать, когда уйдут? А может, пошуметь немного? Давай-ка, князь, в самом деле, пошуми», — медленно согласился Демьян. «Мы ведь не хотим здесь до утра сидеть, а эти товарищи, которые возле Глеба устроились, явно никуда не собираются. Думается мне, надо их отвлечь. А пока отвлекаешь, мы с Алисой тихонько внутрь проскользнем. Постараемся Глеба разбудить, а то я даже отсюда слышу, как он похрапывает. Очень уж злым зельем его отравили». Демьян с Алисой отправились занимать позицию. Валерка видел, как они идут к воротцам, даже видел, как осторожно взбираются на крышу над ними, возле самого здания спрятаться было негде, вот и решили перестраховаться, а потом оба исчезли. Видимо, Демьян замаскировал себя и девчонку, отвел глаза. Леха тихонько охнул, не ожидал, что приятели так резко исчезнут. «Только что тут были?» «Ага», — кивнул Птицын. «Пойдем, что ли, шуметь?» «Ну, пошли». Валерка чувствовал себя до нельзя глупо. «Скорее всего, там какие-нибудь студенты, ветеринары изучают живого медведя на примере Глеба. Или, может быть, кто-нибудь из врачей уже успел заметить отличие оборотня от нормального медведя. Хотя как?» — подумал Птицын. «Они ж его вскрывать явно не собирались, а внешне он от медведя точно не отличается. И все-таки от чего-то было страшно. Даже молчаливая поддержка Старлея за плечом ничуть не помогала». Подошли к двери. Птицын громко постучал. Еще раз. Постоял секунду, потом не выдержал и рванул обратно к кустам, прихватив за локоть приятеля, чтобы не отставал. «Ты чего бежишь?» — пропыхтел за спиной Леха. «Сам не знаю, неуютно». Едва успели спрятаться, как дверь со скрипом распахнулись, послышался топот и голоса. «Где они?» «Где-то здесь, далеко не ушли. А ну выходи, сука! Тебя только и ждали. Быстро, мать твою, а то медведя кончим». Такого Птицын никак не ожидал. «Это что за игра в заложников? Сука, до 3 считаю, тварь, быстро выходи. Эй, хорош, не надо никого кончать», — крикнул Валерка и начал подниматься. «Вы чего какие нервные? И при чем здесь вообще мед?» Договорить Птицын не успел. Застучало одновременно и громко, как будто кто-то деревянные рейки ломает во множество. По глазам ударило вспышками. Растерялся. Что-то больно ужалило в плечо. Валерка отшагнул назад, обо что-то споткнулся и рухнул, и только тогда сообразил, что в него стреляют из автоматов. Кто-то схватил его за шкирку, потянул. Птицын попытался вырваться, вскрикнул от боли в плече. «Да не дергайся ты!» — рявкнули в ухо. «Помогай, тяжелый, медведь». Только тогда Валерка сообразил, что споткнулся он об Леху, который его и спас. И за шиворот его тянет тоже старлей, в кусты. Охренеть тут сторожа. Это что, мать его, происходит? Эта сука там, в кустах. Закричали от зданий. Давай, окружай гниду. Бей по кустам, не дай уйти. Твою мать, грамотные, сволочи. Прошипел полицейский. Над головой засвистело, за шиворот посыпались мелкие веточки. Показалось, что пули летят почти над макушкой. Очень сильно захотелось вжаться в мокрый снег посильнее, а еще лучше, вообще оказаться под землей. Сколько там времени требуется, чтобы расстрелять рожок? Для Валерки эти несколько секунд показались ну очень долгими. А потом нападающие снова закричали, только уже не злобно, а испуганно. Да что там, это были настоящие вопли ужаса. И стрельба перестала быть размеренной. Стрельба усилилась, а потом автоматы, наоборот, начали замолкать, один за другим, пока не стало тихо. И в этой тишине был отчетливо слышен дробный стук зубов старлея. «Князь, ты живой?» Несчастные кусты опять затрещали, а потом появился Демьян. «Живой?» – кивнул Валерка и попытался встать. Получилось, хотя плечо на каждое движение отзывалось зверской болью. «Я тоже», — сообщил Леха. «Спасибо, что поинтересовался. Твою тож мать, Птицын». Наконец, воздвигся на ноги и понял, отчего так громко ругался Леха. На земле перед входом в барак лежали 6 тел. Головы у 5 из них отсутствовали. А потом до затуманенного мозга дошло. Тел 6. А Демьян говорил, что в доме 5. Как он проскочил эти 50 метров, Валерка не заметил. И даже о боли забыл. Алиса лежала на земле, лицом вниз, а из-под груди у нее расплывалась черная в лунном свете лужа. «Князь, она оборотень. Жива». Демьян немилосердно ткнул Птицына в раненую руку. Не специально. Оказывается, пока Валерка боялся увидеть самое страшное, упырь успел оторвать рукав куртки и теперь чем-то перетягивал рану на плече. «Соберись, уходить надо. Я за Глебом, а вы с Алексеем берите Алису. Нужно уходить, пока стражники не появились. Она скоро очнется, а потом перекинется и рана пройдет. Это обычные пули из свинца, ей ничего не будет». Валерка осторожно перевернул девушку на спину, поднял на руки. От здания послышался скрип. Это Демьян изнутри распахнул ворота пошире. Сгибаясь под бессознательной тушей медведя, упырь вышел из здания. «Не знаю, как мы будем его через забор переносить», – прошипел мужчина. «Он до сих пор не очнулся, так и дрыхнет. Давай, я помогу». Леха подлез под заднюю часть медведя, выпрямился. «Нахрен забор, давайте на ту сторону. Валера, веди». «Нельзя, чужая территория», — ответил упырь. «Тут клан Услада неподалеку, а я с ним в очень плохих отношениях. Больше проблем будет». Валерка только выругался матерно и затопал вслед за упырем. Может, из-за адреналина, а может, силы внезапно проснулись, но ни тяжести, ни боли парень не чувствовал. Пригибало, конечно, к земле, но идти получалось. Только Алисина одежда мешала, намокла от крови, стала скользкой, отчего девчонку хотелось перехватить поудобнее, но Птицын не мог, даже зная, что ничего опасного с ней не случилось. Боялся сделать больно. Через забор, вопреки опасениям упыря, перебрались, почти не задержавшись. И, главное, остались незамеченными. Помогло то, что сторож явно оказался очень разумным человеком. Может, услышав выстрелы, он и выглядывал из своей подсобки, но быстро в нее вернулся, и после того, как стрельба затихла, совершенно не стремился срочно бежать и выяснять, кто и зачем стрелял. Ну а полиция пока приехать не успела. Тащить бессознательного медведя к машине, конечно же, никто не стал, только перебрались через замерзший ручей, как Демьян с Лехой с облегчением сбросили с себя начавшую уже ворочаться тушку. «Кто-нибудь мне объяснит, что, черт его дери, тут происходит?» Похоже, Леха начал приходить в себя и, соответственно, требовать отчета. «Нас хотели расстрелять какие-то уроды, если ты не заметил», — сказал Валерка. Он тоже опустил Алису на землю и теперь осторожно похлопывал девушку по щекам. «Алиса, солнышко мое, тебе нужно перекинуться. Давай, родная, а то так и не выздоровеешь. Ну, пожалуйста». Ресницы девушки дрогнули, она коротко застонала. Валерка приложился губами к ее губам, резко выдохнул раз, другой. «Алиса, очнись, пожалуйста, тебе нужно перекинуться». Девушка вдруг дернулась, изогнулась, и превратилась в лисицу. Впрочем, лисицей она тоже явно чувствовала себя не слишком хорошо. Постояв немного и ошалела, оглядываясь по сторонам, Она снова заползла в окровавленную одежду и перекинулась в человека. Завозилась, пытаясь попасть в рукава. Валерка поспешно помог. «Отлично, одна уже пришла в себя», — обрадовался Демьян. «А вот этот господин почему-то никак не хочет просыпаться. Княжич, очнись». Упырь, не слишком заботясь о милосердии, покрутил медведю уши, потер нос. «Надо было взять что-нибудь с резким запахом. Глеб Игоревич». Голосок у Алисы был слабый, но строгий. «Батюшка ваш будет очень недоволен, если узнает, что вы спите в неурочное время». Удивительно, но эти слова, сказанные совершенно обыденным тоном, сработали. Медведь вскинулся, непонимающе обвел окружающих взглядом. «Оборачивайтесь уже в человека», — потребовала лисичка тем же спокойным тоном. «Что за неприличное поведение?» И опять сработало. Медведь вдруг ненадолго пропал из вида, чего с Алисой никогда не случалось, а когда Валерка смог сфокусировать взгляд, на снегу уже сидел дрожащий Глеб Игоревич в человеческой форме, и вид у него был до нельзя несчастный и ничего не понимающий. Валерка хлопнул себя по лбу, совершенно забыл о рюкзаке, что болтался у него за плечами. Быстро скинув лямки, парень достал одежду и передал смущенному медведю. «Меня просто подобным образом учили», — пояснила Алиса. И классная дама именно такими словами всегда увещевала. «Я подумала, что у Глеба, скорее всего, учителя были такие же». Это она говорила вежливо, зато рука у нее была ой какая тяжелая. «И после того, как розгами отходит, целый день оборачиваться не моги. Прими наказание полной мерой». «Господа, что происходит?» — жалобно спросил парень. «Почему у меня так голова болит? Я что, напился? Я же обещал себе, что больше никогда». «Да если б мы сами понимали», — вырвалось у Валерки. «Вы одевайтесь, одевайтесь. Все объяснения потом». Как раз в этот момент где-то вдалеке послышались сирены. Совершенно очевидно, по чью душу, так что у парня прямо пятки зачесались, так хотелось поскорее убраться подальше от зоопарка. Глеб так до конца в себя не пришел, двигался вяло, реагировал с задержкой, еще и сопротивлялся, когда его поторапливали. «Ничего удивительного», — объяснил себе Птицын. «Сам бы после такой дозы транквилизаторов вообще бы не двигался, небось. Но, похоже, перекидывание от этой гадости кровь не очищает. Хорошо хоть, в целом Беренди конфликтовать не собирался, да и сопротивление было не настоящим, вялым. Скорее, он просто не понимал, что от него требуется, вот и тормозил». В конце концов Демьян просто подхватили Берендия под руку и припустил вперед изо всех сил. Валерка, у которого на плече повисла Алиса, тоже постарался ускориться. До машины все добрались на последнем издыхании. Валерка был уверен, что еще чуть-чуть и выплюнет легкие. Еще и раненая рука немилосердно разболелась. «Ой, кажется, Глеб», — увидев Ниву, начал что-то вспоминать. «Ой, все потом, княжич», — уговаривала Алиса. «Садись скорее в машину, уходить нужно. Леха, есть совет, как лучше ехать? А то, может, там какой-то план перехват объявили». «Да какой план перехват? Вали уже быстрее, только не мимо зоопарка. Хотя стой, могут потом по камерам отследить, кто здесь ездил, и с нами связать. На ту сторону никак нельзя перебраться». Валерка оглянулся на Демьяна, но тот только головой покачал. «Нужно хотя бы немного отъехать в сторону Аки. Здесь территория Услада, а у нас с ним плохие отношения. Может почуять, потом проблем не оберешься. Тогда лучше вообще никуда пока не ехать», — решил Леха. «Утро дождемся, когда поток на дорогах большой будет, тогда и поедем. А пока очень бы хотелось получить хоть какие-то объяснения, что это, мать его, было».